И притом Трубецкой весь генералитет и сенат уничтожил и объявлял, что свадьба великого князя через него одного сделана. Третий. Ты говорил лейб-компании вице-сержанту Ивинскому, что теперь кроме Бога служить никому не хочешь. В какой силе такие слова говорил? Грюнштейн отвечал: в той силе, что болен, думаю, что скоро умру, и думал проситься в отставку. Наконец дело дошло и до Нежинского происшествия. На вышеизложенное обвинение Грюнштейн отвечал, что начали ссору люди Климовича, требовавшие, чтобы он очистил дорогу. Ругали его и замахивались плетьми. Климович бил его палкою, он только оборонялся. Климович замахивался на него с обнаженную саблею, но другие лейб-компанцы отводили удары. У матери Разумовского он был и докладывал, что зять ее его бил, причем отнято у Климовича оружие, и не хочет ли она это оружие взять под расписку. Говорил, что для Разумовского он на Климовича искать не будет, но чтоб Климович впредь так не поступал, генералов не бил. Дело пошло в 1745 год. 18 февраля был дополнительный допрос Грюнштейну, который объявил, что утверждается в прежде сказанном. Свидетель лейб-компании Журавлев показал, то Грюнштейн с командою остановился ночью в Нежине на большой киевской дороге. И люди мазали колеса при свечах, как вдруг на дороге показалась коляска с двумя верховыми напереди, один из вершников кричал, чтобы очистили дорогу, и всех бронил непристойными словами. Грюнштейн стал отругиваться. Тогда Климович вышед из коляски и, подойдя к Грюнштейну, ударил его палкою по голове раза три или четыре. Журавлев ухватил палку, а Грюнштейн, усмехнувшись и перекрестясь, ударил Климовича по щекам раза три или четыре. Через день после этого допроса Грюнштейна привели в застенок. Он признался, что о подкинутом письме донес ложно, но относительно ссоры с Климовичем утвердился на прежних показаниях. Следователи Ушаков и Александр Иванович Шувалов подали мнение, что Грюнштейн не только подозрителен, но и очень виновен оказался, потому что делал ложные доносы. У Грюнштейна с Журавлевым должно быть стачки. Надобно мы допросить других свидетелей, лейб-компанцев, но у них должна быть также стачка, надобно будет пытать, отчего может произойти немалое кровопролитие, а истины найти нет надежды, и потому следствие надобно оставить. Императрица велела сослать Грюнштейна с женою и сыном в Москву, где он содержался в тайной конторе, а потом отправлен в Устюг. В том же 1745 году произнесено было осуждение гражданской деятельности одного из птенцов Петровых, одного из самых видных членов ученой дружины, созданной временем преобразования. Мы оставили Татищева в 1739 году, когда он был отдан под суд. Жалобщиков на злоупотребление Татищева легко было найти, когда против него был Бирон. Во время регентства Бирона Татищев, разумеется, не мог ждать для себя ничего хорошего, но после падения регента дела его не поправились, потому что при новой правительнице близким человеком был враг его, граф Михаил Головкин. Татищев обратился к сопернику Головкина Остерману, и тот присоветовал ему просить прощения в винах. Не видя другого выхода, Татищев исполнил совет, но подвергся только напрасному унижению. Судная комиссия по его делу не прекратила своих работ. 31 июля 1741 года состоялся указ о назначении Татищева к калмыцким делам, поручение трудное и важное в то время, но сановник, на которого оно было возложено, оставался по-прежнему под судом. Мы видели, как много хлопот было русскому правительству с калмыками при Петре Великом и его преемнице. Видели здесь деятельность Волынского и жалобы его на трудность дела. Волнение не прекращалось между варварами. В 1731 году Дундук Омбо поразил наместника Черендундука, принудил его бежать в Саратов и овладел 15 000 кибиток. Но, не смея вступить в борьбу с русским войском, ушел в крымскую сторону. Черен был восстановлен. но русское правительство убедилось окончательно в его неспособности и решилось отослать его в Петербург, вызвать Дундук-Омбо и дать ему ханство. Дундук-Омбо служил верную службу во время турецкой войны, опустошая кубанские владения татар. Но после смерти этого энергического хана начались опять в степях волнения, для прекращения которых и был отправлен Татищев. В то время, как он исполнял свое трудное поручение, мирил калмыцких князьков, так, однако, чтобы оставалась всегда возможность ссор, то есть чтобы новый наместник ханства Дундук-Даши не мог усилиться окончательно, в это время в декабре месяце приезжает к нему из Петербурга капитан Преклонский с известием, что воцарилась дочь Петра Великого, что Головкин под арестом, а Трубецкой, Черкасов и Бестужев, с которыми у Татищева была старая дружба, в большой милости. Новая императрица велела сказать Татищеву, что она его помнит. Татищев отвечал ей: «Присланный от вашего императорского величества капитан Преклонский объявил мне словесное вашего императорского величества все милостивейшее о мне, недостойном рабе вашем, напоминание. А понеже я через так многие годы мои, за верные и родительные к их величествам и государству службы от злодеев государственных тяжкое гонение и разорение терпел, и в таком отчаянии находился, что ничего, кроме крайней гибели, ожидать не мог, нынеш нечаянно, яко во тьме сидячего, оставший свет Петра Великого, паки на меня воссиял и единую печаль и страх отрешил. Того ради наипаче сего вашего императорского величества, показанную ко мне недостойному милость, чувствуя, хотя возблагодарить и заслужить до гроба моего не могу, но только прошу всещедрого Бога, да умножит лет живота вашего императорского величества и утвердит престол в наследии Петра Великого в бесконечные веки неподвижно». Радость Татищева была, впрочем, непродолжительна. Его не вызвали в Петербург, оставили при прежней трудной калмыцкой комиссии, присоединив к ней не менее трудное управление пограничную Астраханскую губернию. Судная комиссия над ним не была закрыта. Следовательно, печаль и страх не были отрешены. Причиной было то, что Татищеву из Астрахани трудно было следить за петербургскими отношениями, поддерживать дружбу сильных людей и отражать удары могущественных врагов. Злой враг Татищева Головкин был сослан, но на его место с важным значением сенатора и председателя военной коллегии в большой милости при дворе явился из ссылки старый фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий.